А у меня есть план. Вы уже знаете, что я прибыл из Кейптауна, где я договорился относительно результатов нашей последней операции. Гроши. Но случай привел меня в гостиницу, где остановился мистер Смитсон с дочерью и зятем. Не могу описать, какое впечатление произвела на меня эта женщина. Она является мне во сне. Сильное впечатление произвел на меня и этот человек, этот француз Девильрош. Я ненавижу его больше, чем кого бы то ни было на свете. Ах, с каким удовольствием пошарил бы я кинжалом у него на груди. Класс, брат мой, вы мельчаете. Скоро вы увидите, мельчаю ли я. И настолько ли меня слепили две страсти, любовь и ненависть, чтобы я забыл интересы похитителей бриллиантов. Ни мистер Смитсон, ни его родные даже не подозревали, что я нахожусь рядом с ними. А я сумел следить за каждым их шагом, я жил их жизнью. Я проник в их тайны. Я, грубиян, белый дикарь, который как будто только на то и годится, чтобы выследить гиппопотама, я чувствовал себя в большом городе так же привольно, как в здешних пустынях. Наконец-то, слава Богу. Так вот, они тоже остались без средств. И ни на что они сейчас не рассчитывают, кроме одной сумасшедшей идеи, в которую никто на свете не поверит, а я верю. Говорите, класс, перебили заинтересованные слушатели. Вы слыхали легенду о неисчислимых сокровищах кафрских королей? Об этой груди алмазов, припрятанных где-то на Замбезе, недалеко от порогов. «Бедняга тронулся умом», — перебил его преподобие. «А мы теряем время на то, чтобы выслушивать глупую болтовню». Класс пожал плечами, пропустил себе в глотку изрядную струю пойла и весьма холодно продолжал говорить. «Тайну о сокровищах им выдал Кафр Лакми». Вы знавали этого чудака. Я держал его над жаровней и пропекал ему пятки, но ничего не мог из него вытянуть. А у них есть карта местности, это я знаю наверняка. И они твердо уверены, что найдут этот клад. До такой степени, что сам этот проклятый Вильрош лично отправился на поиски. Я не выпускал его из виду, и незаметно проводил до Нельсонс-Фонтейна, где он был вчера вечером. Я слышал, как он там говорил с одним французом. Вильрош взял его в компаньоны. Я даже чуть было не получил пулю от этого компаньона, когда подслушивал, о чем они говорили в палатке. Если бы у меня была хоть крупица сомнения, достаточно было того, что я услышал, чтобы оно рассеялось. Самый факт существования клада абсолютно неоспорим, и я уверен, что они его найдут. Ну что ж, дело ясное, надо следовать за ними, а потом, когда они найдут клад, надо будет освободить их от этой тяжести. Самые простые способы всегда самые верные. Класс скроил презрительную улыбку и с видом некоего превосходства оглядел своих слушателей. Плестись по их следам мало. Надо их сопровождать. Надо что-то придумать такое, чтобы быть принятыми в их среду. Но это невозможно. Они слишком хорошо нас знают. «А мне это вполне доступно», — заметил его преподобие, на которого подействовала самоуверенность бандита. А на вас я и рассчитывал. И совершенно правильно, друг мой. А я, со своей стороны, охотно повидаю наших бывших помощников, западных бечуанов. Мне нетрудно будет набрать среди них хоть целую команду и бросить по следам французов. Таким образом, французы получат почетную охрану, которая будет состоять из самых отчаянных головорезов Южной Африки. Хорошо. Недаром я на вас надеялся. Поводы для встречи с французами и присоединения к ним по-детски просты. Скоро будет война между кафрами и англичанами, Я сужу об этом по безошибочным признакам, а вы якобы сопровождаете несчастных беженцев, которые переселяются на север, потому что война согнала их с мест. Ну, класс, вы молодец. Это вы здорово придумали. А все потому, — ответил бандит, — что меня днем и ночью гложут две безжалостные страсти. Во имя любви и ненависти я способен на все, даже на добрый поступок. Вы могли бы присоединить к этим двум страстям еще и жадность, не знаю. Я люблю и я ненавижу, вот и все. Конечно, я хочу участвовать в дележе, если, как я надеюсь, нам удастся забрать у проклятого француза его клад. Но я бы отказался от своей доли, если бы мне позволили вырвать у него сердце из груди, и если бы я мог держать в своей власти ту, воспоминание о которой стало для меня сладостным кошмаром. «Вот и отлично», — сказал его преподобие. «Я опускаюсь в путь сегодня же, собираю всех наших молодцов из Бакалахари, догоняю французов, стараюсь во что бы то ни стало завоевать их доверие, произношу проповеди направо и налево и, в конце концов, становлюсь их неразлучным спутником. А вы что думаете делать в это время?» «Корнелис и Питер останутся здесь и будут дожидаться меня, а я возвращаюсь в Кейптаун». «Ничего не понимаю». «Два слова. Я буду краток, потому что время-то не ждет. Надо, чтобы жена Вильрожа уехала из города. Там она находится в безопасности. Пусть выйдет сюда. Напасть на нее в пути и похитить — пара пустяков». «Это несомненно. Но как вы ее заставите пуститься в путь?» «Я уж об этом, преподобный отче, тоже позаботился. Я-то сам ни читать, ни писать не умею, а вы сейчас мне нацарапаете письмецо и заметку в газету. У вас есть бумага и чем писать?» «Найдется». «Хорошо. Сочините-ка мне письмо, которое Вильрож, якобы будучи тяжело ранен, продиктовал кому-нибудь, кому попал. Пишите, что состояние его внушает самые серьезные опасения и что он нуждается в тщательном уходе. А уж доставку письма я возьму на себя. Она его получит и сразу тронется в путь». «Так, а газетная заметка о чем?» «Об убийстве купца. И вину надо взвалить на француза». «Никто никогда не поверит. Заметка появится в печати на другой день после отъезда этой дамы, так что ее внезапный и поспешный отъезд будет похож на бегство и только внушит подозрения».